Ей не удалось занять хорошее место, она с трудом протолкалась только до экрана в зале собраний. Если бы ей повезло очутиться поблизости от места, где производился эксперимент, если бы только она могла подойти к какому-нибудь чувствительному прибору, если бы ей удалось сорвать опыт. Она нашла в себе силы совладать с охватившим ее безумием. Ведь поломка какого-нибудь прибора ни к чему бы не привела. Они бы все равно исправили его и поставили бы эксперимент заново, а ей никогда бы не разрешили вернуться к Тиме. Ничто не могло ей помочь. Ничто за исключением естественного и притом непоправимого провала эксперимента. И в те мгновения, когда отсчитывались последние секунды, ей оставалось только ждать, напряженно следя за каждым движением на огромном экране, внимательно всматриваясь в лица занятых в опыте сотрудников, когда то один, то другой из них попадал в фокус. Она старалась уловить в их взглядах выражение беспокойства и неуверенности, намек на возникновение неожиданных затруднений в осуществлении опыта. Она ни на миг не отрывала взгляда от экрана, но ее надежды не оправдались. Была отсчитана последняя секунда, и очень спокойно, без лишнего шума, опыт был благополучно завершен. В недавно отстроенном новом помещении Стасиса стоял бородатый сутулый крестьянин неопределенного возраста в рваной грязной одежде и деревянных башмаках. Он с тупым ужасом озирался по сторонам. Его сознание не в состоянии было воспринять внезапную и совершенно невероятную перемену обстановки. И в тот момент, когда весь мир обезумел от восторга, мисс Фэллоуз, застывшая от горя, одна стояла неподвижно в поднявшейся сутолоке. Ее пинали, швыряли из стороны в сторону, только что не топтали ногами, она стояла в гуще ликующей толпы, вся сжавшись под бременем рухнувших надежд. И когда скрипучий голос громкоговорителя назвал ее имя, это дошло до ее сознания только после троекратного повторения. «Мисс Фэллоуз! Мисс Фэллоуз! Вас требуют в первую секцию Стасиса! Мисс Фэллоуз! Мисс Фэллоуз! Пропустите меня!» Задыхаясь, крикнула она, а громкоговоритель, ни на секунду не останавливаясь, продолжал повторять всю ту же фразу. Собрав все силы, она стала отчаянно пробиваться через толпу, расталкивая окружающих ее людей. Не останавливаясь ни перед чем, пустив в ход даже кулаки, раздавая направо и налево удары и поминутно застревая в людском водовороте, она медленно, как в кошмаре, но все же продвигалась к выходу. Мэнди Террис рыдала. «Я просто не могу себе представить, как это произошло. Я отлучилась всего лишь на минутку, чтобы взглянуть на тот маленький экран, который они установили в коридоре, только на минутку, и вдруг, прежде чем я успела что-либо сделать, вы сами сказали мне, что они не причинят никакого беспокойства. Вы сами посоветовали оставить их одних?» — выкрикнула вдруг Мэнди, переходя в наступление. «Детьми?» Глядя на нее непонимающими глазами, спросила мисс Фэллоуз. Она не заметила, что ее сотрясает нервная дрожь. Одна сестра протирала плачущему Джерри руку дезинфицирующим раствором, другая готовила шприц с противостолбнячной сывороткой. «Он укусил меня, мисс Фэллоуз!» Задыхаясь от злости, крикнул Джерри. «Он укусил меня!» Но мисс Фэллоуз не обратила на него внимания. «Что вы сделали с Тимми?» — крикнула она. «Я заперла его в ванной комнате», — ответила Мэнди. «Я швырнула туда это маленькое чудовище и заперла его там». Мисс Фэллоуз бегом помчалась в кукольный домик. Она задержалась у двери ванной, казалось, прошла целая вечность, пока ей удалось наконец открыть дверь и отыскать забившегося в угол уродливого мальчугана. «Не бейте меня, мисс Фэллоуз», — прошептал он. Глаза его покраснели, губы дрожали. Я это сделал ненарочно. Ох, Тимми, откуда ты взял, что я буду тебя бить?» Подхватив ребенка на руки, она крепко прижала его к себе.